Глава 21. Что думал обо всем этом тот, было загадкой не только для трех его братьев, но, пожалуй, и для него самого, особенно в то воскресное утро, когда в дверях его дома появились двое полицейских с ордером на арест Трайста. С полминуты тот пристально смотрел на них, а затем сказал: «Подождите», и ушел, оставив их на пороге. Керстин находилась в чулане за кухней, она мыла после завтрака глиняную обливную посуду, тут же неподвижно стояли на редкость чистенькие дети Трайста и молча на нее глядели. Она вышла к Тодду на кухню, и тот прикрыл за ней дверь. «Двое полицейских. За Трайстом», — сказал он. «Как быть? Пусть забирают». С первых дней совместной жизни между Тоддом и Керстин установился безмолвный уговор. Кто из них решает в семье тот или иной вопрос? Постепенно у них выработался безошибочный инстинкт, так что между ними никогда не вспыхивали ожесточенные споры, которые обычно занимают такое большое место в семейной жизни. Лицо Керстин дрогнуло, и она нахмурила брови. «Мы ничего сделать не можем. Дерека нет дома. Предоставь это мне. А сам уведи ребятишек в сад». Тот увел маленьких Трайстов на то самое место, откуда Дерек и Недда смотрели на темнеющие поля и где они обменялись первым поцелуем. Он сел на пень старой груши и дал каждому из детей по яблоку. Пока они ели, тот смотрел на них, а собака смотрела на него. Закон отнимал сейчас отца и кормильца у этих ребятишек. Но трудно сказать, испытывал ли тот, глядя на них, те же чувства, что обыкновенный смертный. Однако глаза у него стали до нельзя синими, а брови насупились. «Ну как, Бидди?» — спросил он наконец. Бидди ничего не ответила. Привычка быть матерью наложила особый отпечаток на ее маленькое бледное овальное личико и развела в ней удивительную способность молчать. Но круглощекая Сьюзи тотчас же сообщила: «Билли умеет есть косточки». После этого заявления опять наступила тишина, и пока тот снова не заговорил, слышно было только, как жуют дети. «Откуда все это берется?» — спросил он. Дети поняли, что он обращается не к ним, а к самому себе, и подошли поближе. На ладони у Тодда сидела какая-то букашка. «Этот жучок живет в гнилом дереве. Правда, хорош?» «Мы убиваем жуков. Мы их боимся», — это заявила Сьюзи. Они тесно сгрудились вокруг Тодда. Билли стоял на его широкой ноге, Сьюзи уперлась локтем в объемистое колено, а тоненькая Бидди прижималась к могучему плечу. «Зря», — сказал тот, — «жуки хорошие». «Их птицы едят», — сообщил Билли. «Этот жучок питается древесиной», — сказал тот. «Он проедает дерево насквозь, и оно гниет». Тогда заговорила Бидди. «И больше не дает яблок». Тот положил жучка на землю. Билли слез с его ноги и принялся его топтать. Мальчик старался изо всех сил, но жучок остался цел и вскоре исчез в траве. Тот его не останавливал. Потом он взял мальчика и водворил обратно к себе на ногу. «А что, Билли, если я на тебя наступлю?» — спросил он. «Как? Я ведь тоже большой, а ты маленький». Билли изумился, и на его квадратном личике появилось строптивое выражение. Он сумел бы дать отпор, но ему уже успели внушить, что каждый должен знать свое место. Тишину нарушил захмелевший шмель, запутавшийся в золотых, как колоси, пушистых волосах Бидди. Тот пальцами вытащил шмеля. «Красавец, правда?» Дети сначала было отпрянули, но теперь вернулись на место, а пьяный шмель неуверенно ползал в большой горсти тода. — Пчелы жалят, — сказала Бити. — Я раз упала на пчелу, и она меня ужалила. — Ты первая ее обидела, — сказал тот, — а шмель ни за что на свете не ужалит. Погладь его. Бити протянула худой пальчик, но не решилась дотронуться до насекомого. — Смелее, — сказал тот. Бидди открыла рот и, набравшись смелости, погладила шмеля. — Он мягкий, — сказала она. — Почему же он не жужжит? — Я тоже хочу погладить, — сказала Сюзи. А Билли нетерпеливо прыгал на ноге Тодда. — Нет, — сказал тот, — только Бидди. Все молчали, пока собака не подняла морды, черные с розовато-белым пятном на переносице. Она потянулась к шмелю, словно тоже желая его приласкать. — Нет, — сказал тот. Собака поглядела на него, и в ее желто-карих глазах появилась тревога. — Он ужалит собаку в нос, — сказала Бидди. А Сюзи и Билли еще теснее прижались к Тодду. В ту самую минуту, когда головы собаки, шмеля, Тодда, Бидди, Сюзи и Билли могли бы уместиться в петле диаметром 3 фута, Феликс вылез из автомобиля Стэнли и, пройдя в сад, увидел эту идиллическую группу, всю в солнечных бликах на фоне листвы и цветов. Была в этом какая-то особая значительность. Тут билась сама жизнь, словно в хорошей картине или песне. Она была пронизана по-детски чистым восторгом и удивлением, рядом с которыми меркнут все другие чувства. Тихая заводь простоты, где сразу замирают все лихорадочные стремления и страсти. Может быть, Феликс ушел бы, чтобы не мешать, но собака заворчала и завиляла хвостом. Они отослали детей на луг. И тут Феликс, как всегда, немного растерялся, не зная, с чего начать разговор с братом. Доходит ли до сознания этого великана простые житейские вещи? Захочет ли он вникнуть в суть дела? «Мы приехали вчера», — сказал Феликс, — «Недда и я. Ты, наверное, знаешь про Дирика и Недду?» Тот кивнул. «Что ты об этом думаешь?» «Он хороший паренек». «Да», — пробормотал Феликс. «Но зато настоящий порох. Этот пожар у Малорингов, к чему он может привести? Нам, старина, надо быть начеку. Не можешь ли ты пока отправить Шейлу с Дириком за границу проветриться? Не захотят». «Но в конце концов они от тебя зависят. Не говори им этого, иначе я их никогда больше не увижу». Феликс оценил всю простодушную мудрость этого замечания и растерянно спросил, что же нам делать? Сидеть спокойно. И тот положил руку на плечо брата. А что, если они действительно попадут в беду? Этого боятся и Стэнли, и Джон. И о маме надо подумать. И с внезапным жаром Феликс прибавил. А я не могу видеть, как волнуется Недда. Тот убрал руку. Феликс много бы отдал, чтобы прочесть мысли брата в хмуром взгляде его синих глаз. «Тревогой делу не поможешь. Что будет, то будет. Посмотри на птиц». Произнеси эти слова любой другой человек, кроме Тодда. Феликс рассердился бы. Но в устах брата они звучали как невольно выраженная, глубоко продуманная философия. И разве в конечном счете он не прав? Что такое жизнь, которую они все ведут? Как не беспрерывная тревога о том, что еще только может произойти? Ведь человек потому и чувствует себя несчастным, что в нервной тревоге все время предвосхищает будущие беды. В этом, быть может, и горе, и болезнь всей эпохи, пожалуй, и всей долгой человеческой истории. А что, если Тодду удалось открыть секрет счастья, который знает только птицы и цветы? Отдаваться настоящему с такой полнотой, какая исключает всякую мысль о будущем. Да, пожалуй, счастье в этом. Ведь сам Феликс бывал по-настоящему счастлив только в те минуты, когда его целиком захватывали работа или любовь. Но почему это случалось так редко? Нет умения жить в полную меру каждый миг. Да, вся беда в трусости и в том, что не хватает жизненных сил, чтобы со всей полнотой жить настоящим. Поэтому любовь и борьба всегда горение. В такие минуты человек берет от настоящего все, что оно может дать. Вот почему было бы смешно обратиться к Дирику и Шейле с трезвым советом. Уезжайте, оставьте дело, к которому вас влекут ваши чувства, которые вас интересуют. Откажитесь от настоящего, потому что вы должны заботиться о будущем. И Феликс сказал: «Я бы многое отдал, старина, чтобы иметь твою способность жить только этой минутой». «Ну что же, правильно», — сказал тот. Он внимательно разглядывал кору дерева, которая, насколько мог судить Феликс, была вполне здоровой. А не отходившая от него собака разглядывала Тодда. Оба они жили только этой минутой. И, чувствуя себя побежденным, Феликс вместе с ним пошел к дому. По кирпичному полу кухни метался Дирик, а вокруг него, занимая вершины разностороннего треугольника, стояли три женщины — Шейла у окна, Керстин у очага и Неда у противоположной стены. Увидав отца, Дирик закричал: «Почему ты впустил их, отец? Почему ты не отказался выдать им Трайста?» Феликс посмотрел на брата. Тот стоял в дверях, почти доставая до притолки курчавой головой. Лицо у него было изумленное и горестное. Он ничего не ответил. «Сказал бы, что его здесь нет. Потом бы мы его куда-нибудь отправили. А теперь он в руках у этих скотов. Хотя это мы еще посмотрим». Дирик бросился к двери. Тот и не подумал посторониться. «Нет», — сказал он. Дирик оглянулся. У второй двери стояла мать, а у окон — девушки. Феликс не заметил всего комизма положения, если можно говорить о комизме, когда у людей горе. «Началось», — подумал он. «Что будет дальше?» Дирик сел у стола и уронил голову на руки. К нему подошла Шейла. «Дирик, не глупи», — сказала она. Это вполне справедливое и уместное замечание прозвучало не слишком убедительно. Феликс взглянул на Неду. Синий дорожный шарф соскользнул с ее темных волос, она была бледна и не сводила глаз с Дирика, словно ждала, когда же, наконец, он ее заметит. «Это предательство. Мы пустили его в дом, а теперь выдали полиции. Они не посмели бы тронуть нас, если бы мы его спрятали. Не посмели бы». Феликс слышал тяжелое дыхание Тодда по одну сторону и Керстин по другую. Он пересек кухню и остановился перед племянником. «Послушай, Дирик», — сказал он, — «твоя мать была совершенно права. Вы могли оттянуть случившееся на 1-2 дня. И только. Его все равно арестовали бы. Ты не представляешь себе, как трудно скрыться от закона. Возьми себя в руки. Нехорошо так распускаться. Это ребячество. Главное сейчас найти ему адвоката». Дирик поднял голову. Вероятно, он впервые заметил, что в комнате находится дядя. И Феликс был изумлен, увидав, какой у юноши измученный вид, как будто в нем что-то надорвалось и сломалось. «Он доверился нам!» Феликс заметил, как дрогнула Керстин, и понял, почему никто из них не смог остаться равнодушным к этой вспышке. На стороне юноши была какая-то своя правда, неподвластное логике, быть может, несовместимое со здравым смыслом и обычаями цивилизованного общества, что-то заставлявшее вспомнить шатры арабов и горные ущелья Шотландии. Тот подошел к сыну и положил руку ему на плечо. «Перестань», — сказал он, — «сделанного не вернешь». «Хорошо», — мрачно сказал Дирик и направился к двери. Феликс сделал знак Недди, и она выскользнула вслед за Дириком.